Глава 22. Битва возле острова Полумесяца. Часть 1. Остров Полумесяца. Седьмой месяц 11-го года правления сезона бурь и правления дерзновенной свободы. Волны тихо плескались о каменистый берег в ритме, который оставался неизменным с начала времен. Не было ни подобного знамению шторма, ни извержения вулкана, которое можно счесть пророчеством. Небо не раскалывалось трезубцем молнии, обрисовывая очертания волков или оленей, падающие звезды не предвещали гибели империй или властителей. Земля не тряслась, летучие мыши не кричали поутру, лунная радуга не появлялась в ясную ночь возле молодого месяца. Одним словом, накануне грядущей великой битвы не было никаких знаков от богов. Может статься, даже величайшие события в мире смертных — суть всего лишь миг перед лицом вечности. «Ну и унылое скопище бездельников! Вы что же, не хотите поддержать своих бойцов? Между прочим, кое-кто из вас кричал: „Да здравствует война!“ Признаться, я ожидал несколько большего воодушевления теперь, когда она все-таки случилась!» Однако все подначки Тадзу остались без ответа. Боги Дара, совсем запутавшись в кознях и интригах смертных, собрались сейчас вместе не за тем, чтобы держать совет. Им предстояло стать безмолвными свидетелями происходящего. Хотя остров Полумесяца и принадлежал к островам Дара, однако он всегда стоял особняком. Его никогда не занимали исконные обитатели этих земель, племена которых сосредоточились ныне на Танадю. Его не заселяли впоследствии Ано и их потомки, чтобы покинуть во время войн диаспоры, как Экофи. Здесь не возникло больших городов и государств Тиро, как на всех прочих островах от Дасу до Туноа. Вместо этого он оставался первозданной глушью, где покров природы был счищен лишь в окрестностях немногих поселений, разбросанных в туманных горах. Поэты величали остров Полумесяца прибежищем богов Дара, куда те удаляются отдохнуть от человеческой суеты. В то время как на западном побережье наличествовало множество пологих пляжей и укромных бухточек, скалистый восточный берег, окруженный рифами и обрывами, не имел естественных гаваней. Непроходимые джунгли подступали к самому морю, где волны бурлили и плескались под нависающими обрывами, а в сушу врезались узкие скалистые заливчики, словно бы проделанные рукой Фитовео, божественного кузнеца. Берега этих фьордов были изъязвлены пещерами, глубоко уходившими внутрь земли, как если бы исполинские черви еще в доисторические времена прогрызли туннели. В былые годы в этих уединенных заливчиках беглецы, как беднота, так и знать, искали приют от войн, бушующих на центральных островах. Здесь же пираты укрывались от рейдов военного флота, однако более или менее крупных и постоянных поселений тут так и не возникло. Люди не прижились среди негостеприимных джунглей. На берегах одного такого заливчика, возможно, несколько более широкого, чем остальные, нашло приют многочисленное племя шустрых обезьян. В джунглях на вершинах скал они прыгали с ветки на ветку и лакомились сочными обезьяньими ягодами. Время от времени самые храбрые и любопытные из членов общины спускались к подножию утесов и собирали на открывающихся во время отлива скользких камнях крабов с мягкими панцирями. Здесь, вдали от влияния человека, приматы вели жизнь привольную и изобильную, словно бессмертные из легенд. Но однажды обезьяны перестали шуметь и переговариваться, в изумлении наблюдая за тем, как заливчик преображается буквально у них на глазах. Из густой пелены утреннего тумана посреди фьорда выступали громадные плавучие острова. Покрывающие их спины полупрозрачные чешуйки переливались, как россыпи пиратских сокровищ. Куполообразные головы увенчивались бивнями высотой с корабельную мачту. Оглушительное мычание раскатывалось над водой, даже сами утесы содрогнулись от волн, нагнетаемых могучими хвостами. Крубены, эти самые крупные из известных в нашем мире созданий, нарушили покой сонного уголка. И они были не одни. Целые команды мужчин и женщин, судя по одежде и наружности, среди них были Адюани и Дара, ехали на спинах исполинских чешуйчатых китов, держа в руках сундуки и загадочные свертки в водонепроницаемой парусиновой упаковке. Впрочем, люди мало заинтересовали обезьян. Крубины везли куда более впечатляющих пассажиров. На некоторых из плавучих островов восседали чудовищные создания со змеевидными шеями. Они с любопытством озирали окрестности, как те цапли, что садятся иногда на спины водяным буйволам, бродящим по рисовым полям на большом острове. Ведомые мудрые обезьяны, чья шкура уже поседела от старости, стая приматов растворилась в почти непроницаемых для взгляда джунглях. Животные инстинктивно понимали, что их дом никогда уже не будет прежним. Спустя 3 дня после стычки в открытом море флот Льюку настиг корабли Дара у берегов острова Полумесяца. Лишенный мачт флот Дара представлял собой жалкое зрелище. То были скорее развалины, чем боеспособные суда. Чтобы не налететь на рифы, экипажам пришлось по мере приближения к земле перерезать бичевые парусов змеев и остаток пути проделать при помощи весел, изготовленных из обломков досок. Чернеющая впереди линия скалистого побережья перегораживала дальнейшую дорогу на запад, а с востока напирал флот Льюку, состоящий из городов кораблей, военных судов, как надводных, так и воздушных. Корабли Дара уподобились уткам, покачивающимся на волнах в устье узкого залива, теряющегося где-то в глубине острова. Гостен посадила в маленький пенас чиновника-туземца, пережившего запущенную кутанрово волну чисток, и отправила его в качестве посла на переговоры с Пумой Ему. «Если вы сдадитесь, то Гостен Рьота, дочь Даю Рьота, сына Пефира Вагапе, Тан пяти племен Рога обещает сохранить жизнь тебе и всем, кто состоит под твоей командой», — торжественно объявил парламентарий. Пума Ему серьезно посмотрел на него и осведомился. «Нас доставят в неосвобожденный Дара как рабов?» «Вы прибудете в Ук-Ютаса, будучи пленниками Тана», — пояснил чиновник. «Это не ответ на мой вопрос». «Тан может обещать, что ни один из офицеров чином выше сотника не будет обращен в рабство». «Звучит заманчиво», — промолвил Пума. «Но предложение, на мой взгляд, довольно скупое. Неуместен ли торг?» В глазах у него появился лукавый блеск. «Может, мне, пожалуй, титул немножко повыше, чем у тебя? Ну, дворовый пес Льюку, что скажешь?» «Вы что это творите, маркиз?» — возмущенно спросил у Пумы Ки Атен. 3 дня скитаний по волнам под гигантскими парусами змеями укрепили в нем страстное желание как можно скорее снова оказаться на суше. Абсолютно любой суше, неважно, принадлежит ли она Льюку или Дара. «Парламентер ясно дал понять, что нам ничего не угрожает, не надо его злить. Не храбрись так, варвар!» — осадил Ему посол и нахлобучил официальный головной убор Дара. Традиционную высокую шапку, шелковые клапаны которой были пришиты и украшены так, чтобы создавалось сходство с крыльями Гринофина. Поскольку он не собирал волосы в пучок, как это принято в Дара, шапка постоянно сползала на бок. «По закону Льюку военнопленные отдаются на милость победителю и не имеют права сопротивляться, в точности как овца подставляет горло волку. Тан Гостан проявила неслыханную щедрость, обещая тебе и твоим офицерам такие условия». Пума Ему присвистнул, будто и впрямь испугавшись. «Ой, прости, пожалуйста. Я и не подозревал, что имею дело с могучим воином Льюку. А, кстати, почему ты называешь меня варваром? Разве ты сам не такой же, как и я?» Физиономия посланца сделалась пунцовой. «Да как ты смеешь? Смеешь? Смеешь?» Пума Ему расхохотался. «А теперь он заблеял, как баран. Боюсь, что, будучи презренным варваром, я не способен оценить все щедрости сделанного мне предложения. Передай своей госпоже, что неукротимые сердца Дара никогда не сдаются!» «Молчать!» — рявкнул Ки Атен. «Достопочтимый посол Льюку, не обращайте внимания на бред моего невежественного подчиненного. Его мнение не имеет никакого веса. Как военный наблюдатель и старший по званию, я считаю, что условия Вотана весьма справедливы и приемлемы». «А, ну тогда хорошо», — парламентарий облегченно выдохнул. Наша всемилостивая Тангостан не стремится к бессмысленному кровопролитию. Предлагаю составить договор о капитуляции». «Я тотчас все сделаю», — заверил его Ки-Атен. Моряки и морские пехотинцы на лишенном мачт флагмане смотрели на чиновника с крайним презрением и безмолвным гневом, но возразить ему никто не осмеливался. Согласно закону, утвержденному лично императрицей Джия, Ки-Атен был в подобной ситуации уполномочен отменять приказы Пумы-Ему. «Вы не имеете права подписывать такие документы», — заявил вдруг Пума-Ему. Все взгляды устремились на него. «Но почему?» — растерянно пролепетал Ки-Атен. «Что вы имеете в виду?» «Согласно имперскому военному уставу, статья 5, часть 1, военный наблюдатель является главным лицом, принимающим решения вне поля боя», — сказал Пума-Ему. «Однако непосредственно во время боевых действий старшинство переходит к полевому командиру». «Вот именно, что во время боевых действий», — кивнул Ки-Атен. «А поскольку в данный момент мы ведем дипломатические переговоры, то стало быть главный я. Ведь никакого сражения нет». «Ничего, сейчас будет», — пообещал Пума-Ему. «Если уж на то пошло, драка тоже относится к боевым действиям». Совершенно спокойно, почти вальяжно он подошел к парламентеру, ухватил того за шкирку, поднял, словно крольчонка, развернул и отвесил ему крепкий пинок по тощему заду. Вопя от ужаса и размахивая руками, посланец Льюку совершил полет и шлепнулся на дно шлюпки. Пума выхватил у стоящего поблизости морского пехотинца меч и одним ударом обрубил канаты, на которых был поднят пинас. Тот соскользнул с борта корабля и с громким плеском плюхнулся в воду. «Ну что, пес-осел!» — рявкнул Пума. «То есть я хотел сказать, посол Льюку! Полагаю, на этом переговоры закончены!» Парламентер кое-как поднялся на ноги. «Гребите отсюда! Гребите же!» — заорал он, обращаясь к ошарашенным гребцам. «Передай Тану Гостон, что мы готовы сразиться с ней поутру!» — крикнул Пума-Ему. Войны Дара на палубе флагмана и на других кораблях разразились громкими криками. Посол пригнулся, как будто волны докатывающегося до него шума были залпами стрел. Вскоре пинас отплыл так далеко, что переговариваться стало невозможно. «Да вы же погубили нас всех, маркиз!» — заорал Ки-Атен, топнув ногой. «Это надо же быть таким идиотом! Ну и как теперь нам выбраться отсюда живыми?» «Вот в чем заключается принципиальная разница между нами двоими», — заметил Пума-Ему. «Я не считаю, что остаться в живых — единственное, что имеет значение». «Нарушение субординации станет несмываемым пятном на вашей репутации», — процедил Ки-Атен. «Даже не сомневайтесь, когда я вернусь в Пан...» «Зачем же откладывать? Можете начать составлять рапорт прямо сейчас», — перебил его Пума. Он приказал охране отвезти военного советника в каюту и не выпускать оттуда. Потом маркиз обратился к воинам. «Входите в залив! Нам многое нужно успеть сделать до рассвета!» Гостон, Нода и воины Льюку смотрели на восходящее солнце с равной степенью облегчения и опаски. После возвращения незадачливого парламентера Гостон привела в состояние боевой готовности весь флот, стоявший на якоре за пределами залива. Истории про имевшиеся у Дара призрачные воздушные корабли с пламеметами были памятны каждому воину Льюку, а репутация Пумы-Ему как мастера партизанской войны делала ночную атаку, вопреки его собственному обещанию дать бой поутру, почти неизбежной. Поэтому всю ночь напролет конюхи Горинофинов дежурили на палубах, чтобы звери были готовы взлететь в любой момент. Малые суда, освещенные яркими факелами, патрулировали воду, плавая вдоль строя и создавая завесу перед городами-кораблями и зияющим жерлом залива. Даже воздушные корабли висели в звездном небе на разной высоте, дабы предотвратить любые пакости со стороны Дара. Чтобы сохранить бодрость и боевой настрой, Таны и Нара-Вотаны потребовали раздать им и экипажам судов Тольюсу. Гостон эта идея совершенно не прельщала. Она опасалась, что священные ягоды пагубно повлияют на сознание командиров и рядовых воинов, которым следовало сохранять абсолютную трезвость. Но Кутанрова столь щедро распределяла снадобье, что бойцы, постепенно привыкнув, стали воспринимать это как должное. Так что, в конце концов, Гостон была вынуждена уступить и прибегла к запасу, полученному от Кутанрова. Она подозревала, что у Тана Гринофина, помимо официально выделенных ей для военных нужд ресурсов, имеются также личные плантации, где выращивают ягоды, что, по иронии судьбы, было вопиющим нарушением установленных Пэкью Вотоном Тенрио традиций, но помалкивала, поскольку никаких доказательств у нее не имелось. Так или иначе, все эти приготовления оказались напрасными. Ночь прошла мирно. На некоторых кораблях Дара в устье залива были замечены костры, но посланные туда в качестве лазутчиков туземные пловцы доложили, что команды судов просто жарят мясо, поют и пляшут, словно бы отмечая какой-то праздник. Когда на рассвете первые лучи солнца позолотили волны у них за спиной, воины Льюку, нервы которых были натянуты до предела после напрасного ночного бодрствования, устало и облегченно выдохнули. Потрепанные корабли Дара, без мачт и парусов, едва держащиеся на плаву, появлялись и закутывающие залив пелены тумана, и на веслах выходили в море. Гостон выругала себя за то, что допустила просчет. Ночная атака в неизвестных водах залива была бы ошибкой, но ей не следовало держать войско в готовности всю ночь, исходя из одной лишь репутации Пумы Ему. А теперь ее люди не отдохнули. Честно говоря, перспектива грядущей бойни совершенно не радовала Тана. «Когда-то я сражалась за свободу своего народа», — размышляла она. «А теперь? За что я сражаюсь теперь? За то, чтобы Кутанрова сохранила накидку из черепов? За то, чтобы запоры на клетках с порабощенным населением Укьютааса стали еще крепче? В кого мы превратились? Однако сейчас не время предаваться сожалениям. На кону стоит будущее Укьютааса». Гостон взяла себя в руки и воздела над головой свою боевую секиру, именуемую «Гаслира Сата» — «Укус мира». «Чтобы сохранить мир, волк должен кусать. Ничего не попишешь, такова моя природа». Внезапно в рядах Льюку послышались изумленные возгласы. «Что это там? Не как второе солнце?» «Но почему оно на западе?» «Может, это луна?» «Но сегодня новолуние». Гостон обернулась и, прищурившись, посмотрела на восходящее солнце, дабы убедиться, что оно по-прежнему на месте, после чего повернулась на запад и потерла глаза. Уж не мерещится ли ей то, что она видит? Ну и ну! Прямо перед ней, за жалкими корпусами, почти остовами судов Дара, поднимался другой золотой диск. Он вставал над клубами тумана в объятом тенью устья залива, над густыми непроницаемыми джунглями по обоим его берегам, над прибрежной горной грядой, прорезанной множеством долин, на которые был столь богат этот негостеприимный остров. Но как такое возможно? Пока Льюку смотрели, разинув рты, на западе стали подниматься другие гигантские диски, как позади первого, так и перед ним. Все они были золотистые, сверкающие, блестящие. С поросших джунглями берегов до ушей Льюку донесся грохот боевых барабанов, перемежаемый редким зовом труб. Как только оцепенение при виде картины из мифа о сотворении мира рассеялось, Гостон сообразила, что эти поднимающиеся диски вовсе даже не двойники солнца. Во-первых, они располагались слишком близко. Поскольку стаи морских птиц испуганно разлетались перед ними, стало ясно, что никакие это не небесные тела, а предметы нашего, подлунного мира. А во-вторых, при более внимательном рассмотрении они оказались не плоскими, а выпуклыми, похожими на купол медузы. Их шевелящиеся под действием бриза покровы вздувались, как наполненные ветром паруса. Воздушные корабли! Холодок осознания пробежал по спине у Гостон. Хотя сама она в битве в заливе Затин не участвовала, рассказы выживших в том сражении очевидцев все 10 лет преследовали ее, словно кошмар. Точно такое же зрелище встретило наездников Гринофина в Танванаке, готовившихся к нападению на Генпен в тот давний роковой день. В день, когда умерла мечта о быстром покорении всего Дара. Каким-то образом, в этом негостеприимном и необитаемом уголке Дара пестрой шайки Фиро удалось собрать флот имперских воздушных кораблей, не только не уступающий флоту Гин Мадзоти, опиравшийся на ресурсы целой империи, но даже превосходящий его по силам. С самого начала Фиро понимал, что в грядущей войне с Льюку у него два противника. И если первый был закаленным, жестоким, изобретательным и видевшим в войне весь смысл жизни, то второй — неорганизованным, ленивым, эгоистичным и настолько любящим мир, что напрочь утратил боевой дух. Иными словами, Фиро предстояло не только одолеть воинственных Льюку, но и найти способ повести за собой народ Дара, что тоже было очень и очень непросто. Пусть ему удалось успешно переломить общественное мнение, внедрить в сознание соотечественников необходимость войны, и пусть Джиа не оказывала активного противодействия его усилиям, однако Фиро, несмотря на все это, прекрасно понимал, что вряд ли может рассчитывать на ресурсы целой империи, и уж точно не в течение долгого времени. Настроение толпы переменчиво, а инерция, окопавшаяся бюрократии, не желающей сходить с нахоженных троп, невероятно сильна. Образно выражаясь, для войны открывается только короткое окно, а потому ему требуется быстрая победа. Нелегко подвигнуть свободный, живущий в мире народ, сражаться ради чужих, в общем-то, людей, порабощенных на других островах. Большинство Дара, увы, считали, будто все, что происходит сейчас на Руи и Дасу, не имеет непосредственного отношения к их повседневной жизни. А уж если война потребует долгих и значительных усилий, то сделать это будет еще труднее. Поэтому Фиро с самого начала понимал, что когда возникнет возможность для вторжения в Укьютааса, он должен будет полагаться в основном на свою личную армию, особо не рассчитывая на поддержку Джиа, которая вряд ли выделит ему дополнительное снаряжение и человеческие ресурсы. К сожалению, возможности молодого императора были ограничены. Он не мог, к примеру, построить для запуска гаринофинов огромные плавающие платформы, наподобие городов-кораблей Льюку. Фиро прекрасно знал, что у него не будет денег для создания флотилии механических крубинов, и для организации экспедиций с целью разведки подводных вулканов, необходимых для приведения в движение подводных лодок. Ему не под силу изменить вектор исследований в Императорской академии и в императорских лабораториях с целью изобрести новое дорогостоящее оружие. Он не может призвать сотни тысяч рекрутов или собрать добровольцев со всех уголков Дара. У него просто нет времени на все ранее перечисленное, да к тому же государыня-тетушка никогда не одобрит столь резкого увеличения военного бюджета. Таким образом, Фиро требовался план быстрой и относительно дешевой войны, не требующей продолжительной поддержки со стороны простого народа и дома одуванчика. Чем он располагал, помимо гаринофинов? Ему приходилось полагаться на маленький арсенал, финансируемый за счет патриотических пьес и взносов ветеранов, а не на помощь государственного казначейства или производственную мощь империи. Он не мог позволить себе дорогостоящее вооружение, которое 10 лет тому назад пустило в ход Джиа против вторжения Льюку. Копья с алмазными наконечниками, каждая из них обходилась в кругленькую сумму, равную бюджету целого города. Или способный обрушить на врага силу молний шелкокрапинные сферы, на изготовление которых ушли все имеющиеся во дворце запасы серебра. Фиро мог полагаться только на внезапность и хитрость, ему оставалось лишь рисковать и делать ставку на то, что риск окупится. Пожалуй, некоторые сочли бы меня авантюристом, но разве не были своего рода авантюристами мой отец, построивший Великую Империю, и тетушка Гин, одержавшая множество славных побед, напоминал он себе. И Фиро загодя составлял планы грядущей войны, используя ручеек средств, ускользавший от внимания императрицы. Он тщательно все продумал. Ему было важно сразиться с Льюку вместе, избранным им самим, и навязать врагу свою манеру боя. Пума Ему получил приказ втянуть Льюку в хорошую драку, насколько это возможно с его немногочисленным флотом. Но главной задачей маркиза изначально было постоянно отступать, заманивая врага к побережью острова Полумесяца, где император приготовил хитроумную ловушку. Фиро понимал, что не сможет победить Льюку при помощи одних только гаринофинов, которых тайно готовил в лагере Киго и Езу. Любой хорошо организованной армии требуется, чтобы все ее части взаимодействовали друг с другом, как фигуры на доске игрока в дзамаки. Для противостояния морскому и воздушному флоту Льюку ему требовались свои собственные суда. Фиро не мог позволить себе роскоши обзавестись большой верфью, где сотни опытных инженеров и механиков месяцами строят один воздушный корабль. Это было связано не только с недостатком ресурсов, но и с тем, что усилия подобного масштаба способны были привлечь внимание императрицы Джия и в конечном счете пробудить подозрения Льюку. Ему нужен был воздушный корабль нового типа, составные части которого можно производить и перевозить тайно, а затем быстро собирать в полевых условиях. Когда он поставил эту задачу перед Зоми Кидосу и Рати Ярой, те с восторгом приняли вызов. Их ответом стала конструкция, состоящая из мелких деталей, которые без труда собирались на месте относительно небольшой команды воздухоплавателей, не имеющих специальной инженерной подготовки. Вместо длинных килей и шпангоутов, обеспечивавших прочность конструкции, эти новые корабли состояли из коротких бамбуковых секций, собиравшихся воедино непосредственно перед взлетом. Дзоми и Рати вдохновлялись технологией крепления на пазах и шипах, применяемой в храмах Тутутики. Считалось, что богиня красоты и покровительница всего живого не по вкусу символизм пронзающих дерево железных прутьев, а потому строители древнего Аму разработали особую методику крепления различных частей при помощи зарубок и запилов, научившись возводить храмы без единого гвоздя. Рати и Дзоми применили схожую систему шипов и отверстий на концах бамбуковых секций, из которых при сборке получались кили и шпангоуты. Более того, выступы и углубления были размечены уникальной системой кодов, что позволяло состыковывать соответствующие части, не сверяясь с чертежом. Вместо того, чтобы оборачивать длинные отрезы шелка вокруг рамы, укрепляя оболочку лаком, корпуса новых кораблей покрывали небольшими квадратами лакированной материи, соединявшимися друг с другом при помощи крючков и петелек. Эту идею изобретателям подсказали колючие растения. В полевых условиях такие летающие машины можно было собрать за несколько часов. Бесспорно, эти новые воздушные корабли даже близко не обладали свойствами и прочностью судов традиционной конструкции и не были способны к длительным перелетам. Зато они вполне подходили для участия в молниеносной решительной схватке, которую замышлял Фиро. Чтобы не привлекать внимание лазутчиков Льюку или чиновников императрицы Джия, еще за несколько лет до того, как Редза Мюи инициировала в Гимпене беспорядки, части воздушных судов тайком перевозили на кораблях на остров полумесяца. Одну бамбуковую секцию за другой, квадрат лакированного шелка за квадратом, часть груза доставили адюанские контрабандисты, остальные сделал торговый флот вдовы Васу. Старушка с радостью примкнула к заговору, стоило лишь Ароне Таре и Моте Кефи попросить ее об этом. Как может клан Васу процветать сам по себе, если всему Дара угрожает опасность со стороны Льюку? Сейчас каждый из нас обязан исполнить свой долг. К тому же я прежде помогала Куни взойти на трон, а теперь помогу его сыну удержаться на нем». Однако далее дело застопорилось, ибо возникла очередная загвоздка. Собрать корабли можно, но вот как поднять их в воздух? После захвата Руи основным источником подъемной силы в Дара стал ферментированный газ. Но где же личной армии Фира найти столько навоза на диком и необитаемом острове полумесяца? Настоящим прорывом стало случайное открытие, сделанное одной ученой в императорских лабораториях Пана. Стараясь понять, как именно происходит образование ферментированного газа в пищеварительной системе крупного рогатого скота, она получила воспламеняемый газ легче воздуха из растений, гниющих в закрытой камере. По сути, ей удалось воспроизвести в лабораторных условиях коровий кишечник. Дзоми, имевшая в качестве секретаря предусмотрительности доступ к результатам различных исследований в императорских лабораториях, передала информацию Рати. В скальных пещерах на острове Полумесяца эту технологию усовершенствовали и наладили целое производство. Используя свежие листья, лианы и нарубленные ветки, Стараясь при этом не слишком нарушить пейзаж, чтобы и вид джунглей с воздуха никого не удивил, размещенный на острове гарнизон Фиро задолго до вторжения в Укьютааса соорудил настоящие подземные болота, где многочисленные лопающиеся пузыри обеспечивали постоянный приток ферментированного газа. Газ этот затем перекачивали в устроенные также под землей хранилища, чтобы использовать его для наполнения мешков воздушных кораблей после сборки. Пока моряки Пумы Ему устраивали для Льюку ночной спектакль, воины Фиру напряженно трудились в джунглях над заливом. Утром, едва лишь встало солнце, воздушные корабли поднялись в небо, готовые к давно запланированной операции. На борту городов кораблей воины Льюку, как завороженные, наблюдали за парящими в небе боевыми машинами, этими медузами, что плыли сами по себе в разреженной среде. Со времени битвы в заливе Затин шелкокрапинные воздушные корабли постоянно фигурировали в ночных кошмарах молодых Нара и Кулеков, ожидавших неизбежного наступления дня, когда им придется дать бой ради спасения Укьютааса. Танк Утанрова описывала эти машины как символ извращенного мировоззрения Дарараки, как механических чудовищ, служащих примером искаженного естества Дара. Но Льюку никак не ожидали, что эти воздушные корабли окажутся такими красивыми. Громадные суда сияли в рассветных лучах, их оболочка колыхалась, вздуваясь, опадая и трепеща, как если бы это были живые существа, а не боевые машины. «Вот он, Рутааса! Вот он, Сатааса!» Голос Гостан прорезал тишину, как трубный зов Горинофина. Воины развернулись к ней, словно подсолнухи к яркому полуденному солнцу. Хотя Гостан изо всех сил старалась избежать войны, теперь, когда бойня оказалась неизбежной, она ощутила, как на нее снизошло сверхъестественное спокойствие, подобное тому божественному откровению, о котором толкуют шаманы. В течение трех последних дней ее подспудно терзала мысль, что победа над Пумой Ему выглядит какой-то слишком уж легкой, а потому внезапное появление воздушных кораблей над этим пустынным островом оказалось для Тана не таким уж сюрпризом. В некотором смысле мир вокруг снова обрел смысл. Расставляя ей ловушку, Фиру лишь следовал по стопам великой Гин-Мадзоти, и, честно говоря, Гостон в глубине души как раз и ожидала чего-то подобного. Едва увидев воздушные корабли, она отрядила в трюмы самых доверенных Нара Вотанов, велев им начинать секретные приготовления. Гостон не желала кровопролития, но раз уж туземцы пришли захватить Укьютааса, она исполнит свой долг. «Редко выдаются моменты, когда наши поступки способны повлиять на устремленный в будущее поток времени». Так благоразумный Горинофин взмахом крыла способен помешать обезумевшему стаду свалиться в пропасть. Насколько я могу судить, мы с вами сейчас как раз пребываем в преддверии такого судьбоносного мига, — произнесла Гостан. Многим памятно то время, много зим тому назад, когда Пэк Ютенрио впервые поведал нам о своей мечте найти для Льюку новую родину, где нам не будет грозить голодная смерть, где не бывает отбирающих жизни зимних бурь и жестоких летних засух, безжалостных стай жутко волков, засад, саблезубых тигров и болезней, выкашивающих стада скота. Великий Пэкью говорил о прекрасном далеком крае, где нас ждут диковинные явства, мягкие постели, богатые пастбища, чистая вода и покорные рабы. С тех пор мы долго и усердно трудились над воплощением этой мечты. Мы научились управлять кораблями, построенными нашими врагами. Мы бросили вызов небу, морю и чужим богам, пройдя через стену бурь. Мы пережили путешествия более продолжительные и опасные, чем все, какие только доводилось предпринимать нашим предкам. Но даже после высадки на вожделенный берег испытания наши не закончились. Мы столкнулись с враждебными туземцами, жаждущими уничтожить нас. Мы обрели землю богатую, но неблагоприятную для нашего образа жизни. Мы видели, как наши братья, сестры, матери, отцы, сыновья и дочери гибнут в этой битве. Не ради себя совершали мы эти подвиги. Вот он, Рутааса, и вот он, Сатааса. Мы боролись и сражались, истекали кровью и умирали во имя того, чтобы наши старики не уходили больше в бурю умирать, чтобы сохранить еду для наших детей, чтобы семьи не подвергались риску стать рабами тех, кто сильнее нас, чтобы те, кого мы любим, могли жить свободно. Мы дерзнули скрестить оружие с судьбой, потому что хотели изменить будущее. Слезы стекали по щекам воинов Льюку, пока они стояли, замерев в строю, и слушали речь Гостан. За воплощение мечты Пэкью Тенрио и впрямь пришлось уплатить высокую цену. Стук сердца громко отдавался в ушах, когда их палицы и топоры ударили по доскам палубы городов кораблей, а воины принялись выкрикивать: «Тэн дью дью ку перуна! Лью ку кё! Тэн дью дью ку перуна! Ук ю кё!» Гостен выждала, пока шум постепенно уляжется. «Давайте обратимся теперь ко дню сегодняшнему», — продолжила она свою речь. «Я не стыжусь признать, что машины варваров наводят страх. Каждый из них внушительно, как небесный город-корабль, и все мы помним про ту смертоносную магию, которую они содержат. Несомненно, что многие из нас, увы, не вернутся к своим возлюбленным близким, чтобы угостить стариков жирной и вкусной муфлонней губкой или дать малышам хрустящий ароматный хрящик. Как ни печально, но некоторым из нас никогда уже не испытать больше радости в объятиях супруга или супруги, раба или рабыни, к которым они испытывают привязанность». И опять слезы побежали по загрубевшим и покрытым рубцами щекам. Снова послышались возгласы ярости. «Но гораздо сильнее этих машин пугают меня гложущие сердце сомнения. И не меня одну, я знаю, куда страшнее любого врага та рознь, что поселилась между нами». Льюку притихли, когда речь Тана обрела столь неожиданный поворот. «Иногда мне становится страшно, что в погоне за мечтой мы превратились в чудовищ», — продолжила Гостан. «Мы стремились освободить не только себя, но и эту землю, порабощенную железными орудиями земледельцев, а также ее обитателей, находящихся в неволе, у властителей Дара, известных нам как деспоты. Но теперь, оглядываясь назад, перевспоминая, что произошло в Ук-Ютааса, мы сознаем, что совершали поступки, которые едва ли будут выглядеть справедливыми в глазах богов и в памяти грядущих поколений. Некоторые из вас, включая меня, испытывали крепнущие сомнения в правоте нашего дела. Верно ли мы поступали, порабощая туземцев? Уверены ли мы, что все казненные были предателями и шпионами? Можем ли мы считать себя истинно свободными, если зависим от награбленного и от той дани, какую туземцы платят нам?» Шеренги воинов Льюку заволновались. Послышались перешептывания, люди поворачивались друг к другу и озадаченно переглядывались, а потом снова смотрели на Гостан. Но находились и те, кто взирал на нее с выражением благодарности. Она озвучивала то, что крылось глубоко в их сердцах. «Я не знаю ответов на эти вопросы. Вот он Рутааса и вот он Сатааса. Возможно, проблемы эти слишком сложны для смертных. Я знаю только, что мы не решим их, если не переживем сегодняшний день. Если не отстоим Ук-Ютааса, дом наших родителей и детей, всех тех, кого мы любим. В эту минуту сомнений я вспоминаю великого полководца Мату Дзинду, столь почитаемого туземцами. Нам не выпало удовольствия помериться с ним силами, но рассказывают, что у него был громадный меч, называвшийся На-Аруэна, что означает «конец сомнений». Давайте же решительно рубанем концом сомнений по паутине, опутавшей наши сердца. Неважно, что вы думаете о справедливости нашего дела, мы не вправе выказать перед врагом робость или позволить нашим рукам медлить всей судьбоносный миг. Противник сбросит нас всех в безжалостное море при первой возможности, А потому, если мы сейчас не победим, то у нас, считай, нет будущего. Сомнение — это роскошь, которую может позволить себе только тот, кто выжил». Воины Льюку разразились одобрительным ревом, сердца их стали твердыми, как черепа гринофинов. «Куна гостенва ва пефир! Куна татенва ва пефир!» Гостан отдала приказ открыть широкие люки, и гринофины взмыли в воздух с городов кораблей. Прячась среди непроходимых джунглей, венчающих утесы к югу от залива, Фиро молча молился богам Дара, наблюдая за тем, как его новые воздушные корабли набирают высоту. Определенно, это был величайший риск, на который ему только приходилось идти в жизни, и на кону сейчас стояли не монеты или алмазы, но само будущее островов. В то время как маршал Гин Манзоти остановила вторжение Льюку, имея в своем распоряжении всего лишь 6 воздушных кораблей, Фиро поднял 12 и надеялся, что Льюку сейчас должным образом впечатлены. Рядом нервно фыркнула рогатая голова, обдав его теплым духом полупереваренной зелени. Фиро успокаивающе положил руку на боковую часть огромного, похожего на оленя черепа, принадлежавшего его скакуну, молодой самке гринофина по имени Гинки. «Погоди, милая!» — шепнул он в подергивающееся ухо размером с его туловище. «Пока еще рано!» Он думал о Дзенкаре и о том будущем, которое пообещал ей. Но чтобы оно стало явью, требовалось для начала выиграть эту войну. Когда корабли набрали достаточную высоту, из щелей в боковых частях корпуса выползли, подобно щупальцам, длинные пернатые весла. Составленные из женщин команды гребцов со стоном навалились на них, и корабли грациозно поплыли вперед, набирая еще большую высоту благодаря особым очертаниям корпуса, специально спроектированного таким образом. Стоило судам подняться над поросшим деревьями и окутанным туманом мысом, как под их колышущимися корпусами стали видны покачивающиеся на цепях массивные сферы. И тут словно бы вдруг началась летняя гроза. Барабаны неистово застучали, зычное пение горнов напоминало раскаты грома. Ну а потом, как будто намереваясь продемонстрировать врагу силу кораблей, шевелящихся бортов, исчезли небольшие квадраты ткани, обнажив оружейные порты. Из бойниц выглядывали уродливые зазубренные наконечники размером с человеческую голову. 12 летающих медуз, угрожающе выставив жало, приближались к флоту Льюку. Гостан подняла голову. Гринофины кружили над ее кораблем, ожидая команды. Они так хлопали крыльями, что поднявшийся в результате ветер шевелил волосы на голове Ноды, Ми и охранников. Печаль сдавила ее сердце. Когда-то и сама Гостан вот так парила в небе. Но возраст — это враг, которого не одолеет никто. Она приобрела знания и опыт, но лишилась прежней подвижности и выносливости. Судьба всех великих воинов — уступать дорогу молодым соперникам, и этот вечный закон действует в Дара точно так же, как в степи. Глубоко вздохнув, она отогнала прочь затмившее сердце облако грусти. Нет смысла оплакивать ход времени — у нее есть свое место в строю и сторонники, которые следуют за ней. Крутанув высоко над головой своим сигнальным копьем, Гостан указала на приближающиеся воздушные корабли. «Гринофин! Гринофин!» — закричали воины Льюку на городах-кораблях. 10 гринофинов разомкнули круг и устремились к золотистым, шевелящимся имперским воздушным судам. Нары и кулейки из числа тех, кто был помоложе, возбужденно верещали, оказавшись лицом к лицу с чудовищами, известными им только по легендам. Но Танам и Нара Вотанам старшего поколения, принимавшим участие в битве в заливе Затин, этот миг показался смутно знакомым, как если бы их вдруг с силой швырнули обратно в прошлое. Как и много лет назад, гринофины устремлялись к воздушным кораблям, словно стая голодных волков к стаду медлительных, перекормленных коров. Как и тогда, корабли ощетинились в ответ наконечниками стрел, напоминая крепости, готовые отразить любой приступ. Как и тогда, судьба двух народов качалась на весах между небом и волнующимся морем. Все решалось в поединке между стремительными, как молния, гринофинами и элегантными, словно облако, воздушными кораблями. А намеренные переписать будущее Дара мужчины и женщины бесстрашно ставили на кон свои жизни. Но наряду со всем этим имелись и существенные отличия. Во-первых, все гринофины сияли металлическим блеском, как если бы их разноцветные от природы шкуры заменили на сделанные из железа и стали. Вместо живых созданий они напоминали теперь машины, созданные рукой Фитовео. Во-вторых, наездники гринофинов больше не были вооружены пращами и копьями с каменными наконечниками. Теперь за спиной у них висели связки дротиков с железными остриями, а в руках были стальные топоры. «Диаса, ясноокая палица дева, защити моих воинов», — прошептала Гостан. Она давно уже не молилась богине. С того самого дня, когда отец пал от руки ее матери, Гостан возненавидела тогда Диасу за то, что она не спасла Дайю Рьёто, хотя тот посвятил служению ей всю жизнь и пожертвовал собой, лишь бы только богиня защитила его любимую дочь. «Если ты соизволишь вознаградить нас сегодня победой, даю зарок, что никогда больше плоть животных не коснется моих зубов», — продолжила Тан. В этот миг ей хотелось простить богиню, как если бы между ними все-таки сохранились остатки былой связи. Гостен готова была последовать примеру отца, лишь бы только ее воины пережили этот день и взяли вверх. Льюку обнаружили свой секрет. Вот почему история не могла повториться. И вот по какой причине новое столкновение между Укью Таасой и Дара должно было закончиться иначе. Гринофины были закованы в пластинчатые доспехи и кольчуги, а всадники размахивали заимствованным у Дара оружием. В потоке людских деяний почти никогда не выпадает возможности исправить допущенную ошибку. Однако в тот день Гостен и ее воинам достался этот редчайший из драгоценных камней. Шанс восполнить былой просчет, переиграть заново проигранную битву. Десятилетия назад мощное вторжение Льюку грозило захлестнуть острова Дара, подобно цунами, но разбившись о непреодолимый барьер под Гинпеном, ограничилась захватом только Руи и Дасу. С того самого дня Танванаки и ее Таны не знали покоя, пытаясь найти причину своей неудачи. Почему Льюку проиграли битву в заливе Затин? Они допустили немало тактических просчетов, но Танванаки пришла к выводу, что роковую роль сыграл ничтожный с виду предмет снаряжения. Раскладные бамбуковые ежи, при помощи которых обороняющиеся Дара сумели заклинить в открытом положении челюсти гринофинов, лишив их тем самым возможности дышать огнем. Именно с этого момента все у Льюку и пошло наперекосяк. Поняв это, Танванаки велела Гостан, своему самому доверенному соратнику и единственному человеку, чье мнение о гринофинах имело вес в ее глазах, разработать защитные меры. По счастью, наводящие хаос чистки Кутанрова почти не затронули гринофинов, и Гостен могла полностью сосредоточиться на подготовке к новой войне. Для начала она приучила гринофинов никогда не открывать пасть, пока всадник не отдаст прямую команду дышать огнем. Более того, в противовес общепринятой среди степных народов практике, Гостен приказала, чтобы первая волна из 10 гринофинов подходила к имперским воздушным кораблям в намордниках. В Укью-Гонде намордники на крылатых скакунов надевали только во время военных игр. Но в данном случае Гостен намеревалась прощупать оборону воздушных кораблей. По мере того, как наездники повели гринофинов в обход вздувающихся боков воздушных кораблей, сокрытые внутри последних стрелки, не зная, что животные в намордниках, дали залп болтами с бамбуковыми ежами в качестве наконечников. Хотя несколько зверей испугались атаки, намордники не позволили им разинуть пасть, и колючие стрелы скользнули по металлическим доспехам, не причинив никакого вреда. Эти доспехи были частью тщательных приготовлений Танванаки к неизбежному вторжению из Дара. Хотя Кутанрова, рьяно ратовавшая за чистоту, настаивала на возвращении к традиционным боевым техникам Льюку, Танванаки и Гостен были не настолько глупы, чтобы оставить превосходящее оружие Дара только в руках ненадежных вспомогательных войск, состоявших из туземцев. Пусть меры, предпринятые контрразведкой Дара, и положили конец плану Танванаки подобраться к секрету шелкокрапинной силы посредством похищения с центральных островов инженеров и механиков, Пэкью смогла уберечь часть проживавших в Укьютааса туземных кузнецов от расправы карателей Кутанрова под тем предлогом, что необходимо ковать для вспомогательных войск привычное тем оружие. В огромном подводном туннеле между Дасу и Руи Танванаки с Гостен устроили тайный завод, где трудились самые умелые кузнецы Укьютааса, которых обеспечивали металлом, получаемым и переплавляемым из регулярно поступающей из Дара дани. Одним словом, Пэкью удалось наладить производство оружия по туземным образцам для гаринофинов и их экипажей. Прозная об этой затее Кутанрова, она возмутилась бы до мозга костей. Блестящая догадка Гостен заключалась в том, что могучие шелкокрапинные болты гинмадзоти, причинившие столько вреда гаринофинам, для достижения максимального эффекта должны были глубоко проникнуть в тело. И вот теперь на секретном заводе изготовили по технологии Дара доспехи для крылатых скакунов. Хотя Гостен уже некоторое время украдкой проводила тренировки с бронированными гаринофинами, используя самые преданные экипажи, в бою их предстояло опробовать впервые. Большая часть воинов Льюку, служивших на флоте, в особенности сторонники непреклонных, вплоть до этого мгновения даже и не догадывались об их существовании. Гаринофины из отвлекающего отряда отступили и присоединились к кружащим над городами кораблями главным силам. Ни один из них не только не был обезоружен ежами, но даже не получил от стрел ни единой царапины. Хотя применение гаринофиних доспехов было делом непривычным, после столь убедительной демонстрации наблюдающие с палуб за схваткой Нару и Кулеки быстро оценили, насколько полезно это новшество. Пусть зловещие шелкокрапинные стрелы, бывшие, вне всякого сомнения, самым могущественным оружием кораблей Дара, пока еще не пошли в ход, казалось резонным предположить, что они окажутся столь же бессильны против брони гаринофинов, как и складные ежи. Торжествующий клич прокатился по всему флоту Льюку. Как бы осознав бесплодность своих усилий, лучники на борту воздушных кораблей втянули стрелы с ежами обратно, и носы кораблей стали гладкими и уязвимыми, словно обнаженная плоть раковины. «Боги на нашей стороне!» — торжественно провозгласил Нодами. «О, сколь мудра наша всевидящая Пэкью! Сколь отважны, не знающие сомнений, таны драконы! Сколь...» Гостен мрачно улыбнулась. «В помощи богов нет нужды, пока Льюку учится на своих ошибках. Сведения, которые передал ей Нодами, оказались верными. Фира в точности следовал по стопам своего кумира, маршала гинмадзоти». Она опять взмахнула сигнальным копьем. Зычно запели трубы, объявляя новую волну атаки, теперь уже без всяких обманных маневров. В воздухе над городами-кораблями самые проворные из членов гаринофиних экипажей карабкались по растянутым поверх тяжелой брони сетям к голове зверей, чтобы снять с тех намордники. Удлинение традиционных сетей для всадников вплоть до самой морды гаринофина было еще одним нововведением Гостен. Оно не только давало возможность снимать намордник без необходимости приземляться, но и позволяло безопасно добраться до пасти животного, чтобы удалить ежей, попавших туда во время боя. Еще раз пропели костяные трубы, и 40 гаринофинов устремились на имперские воздушные силы. Гостен наблюдала за кораблями, нисколько не сомневаясь, что сейчас те начнут вращаться в воздухе и смыкаться друг с другом, образуя одну или две летающие крепости. Борта гондол откинутся, открыв мощные шелкокрапинные арбалеты. «Если дух гинмадзоти наблюдает за этим сражением, — прошептала Гостен, — то сейчас маршал убедится, что мы готовы к фокусам Дара». Наблюдая за тем, как массивное облако кожистых крыльев приближается к его воздушным кораблям, Фира уверенно улыбнулся. Льюку, придя к выводу, что эти корабли устроены по образу и подобию тех, какие использовала в свое время Гин Мадзоти, отрядили против них главные силы Горинофиньего войска. Он не отдал судам приказ выстроиться сливой или коробкой, и воздухоплаватели на борту кораблей не суетились, натягивая тетивы гигантских арбалетов. Почему? Да потому что подобные эволюции были для них недоступны. Вопреки внешнему сходству, корабли Фиро ни в каком отношении не могли тягаться с великолепными судами, десятилетия назад принесшими победу великому маршалу. В маленьком арсенале Фиро не имелось мощных, но дорогостоящих орудий вроде шелкокрапинных копий или болтов. При скромном бюджете императора они были ему попросту не по карману. Более того, корпуса и отдельные детали, разработанные с целью упростить производство, доставку и сборку судов, не были достаточно прочными, чтобы выдержать вес механизмов, чтобы маневрировать и вести бой подобно кораблям Гин Мадзоти. Да и как иначе удалось бы Фира построить столько воздушных судов, имея лишь 0,01% тех средств, что были некогда доступны маршалу? Даже огромные подвешенные сферы не содержали свернутых внутренностей горинофина, наполненных энергией пойманной молнии. На самом деле они представляли собой простые коробки из картона, которые должны были лишь выглядеть как оружие страшной разрушительной силы. Сам того не зная, Фира прибегнул к трюку, так хорошо послужившему некогда Терри. Воздушные корабли, подобные ее змеям с нарисованными саблезубыми тиграми, призваны были пробудить во враге воспоминания о другой битве. Фиро, не хуже Гин Мадзоти, усвоил первое правило войны. Двух одинаковых сражений не бывает. Облаченные в серебристые доспехи горинофины приближались к золотистым воздушным кораблям, словно стая акул к семейству спящих китов, или как сразу несколько острых ножей к пирогу из слоеного теста. Окружающие Гостон воины разразились криками и застучали по планширям и мачтам. Им не терпелось увидеть, как воздушные корабли будут уничтожены языками пламени их мощнейшего оружия, усиленного металлом, излюбленным материалом Дара. Но Тана Гринофина снедала крепнущее в душе тревожное предчувствие. Громады воздушных кораблей не сбрасывали шелковую оболочку или фальшивое дно гондол, чтобы преобразиться. И где же, спрашивается, шелкокрапинные копья и гигантские арбалеты? Первые горинофины подобрались, наконец, на расстояние, с которого можно было нанести удар по ближайшим имперским кораблям. Крылатые звери замедлили полеты и загнули длинные шеи так, чтобы головы были направлены в сторону от цели, как их и приучили. Столь неестественная поза позволяла животным отвести челюсти от противника, дабы тот не заклинил их ежом, брошенным в последний момент перед огненным выдохом. Через узкие бойницы в корпусах воздушных кораблей высунулись узкие сопла. Однако наездников горинофинов, среди которых имелись весьма опытные бойцы, это нисколько не впечатлило. Сопла наводили на мысль о пламеметах, что использовались на кораблях-призраках, совершивших налет на Руи во время первой неудачной попытки вторжения в Укьютааса. Такого рода оружие, жалкое подобие истинного горинофиньего огня, не представляло большой опасности для хорошо обученных крылатых скакунов с их прочными шкурами и металлическими доспехами. Помимо этого, звери могли метать огонь с гораздо большего расстояния. Ближайшие к цели горинофины захлопнули пасти, развернули головы, а потом распахнули челюсти, и яркие языки пламени вырвались наружу. Струи разбрызгиваемой воды выплеснулись из сопел, встретив жаркий горинофиний огонь на подлете. В воздухе заклубился шипящий пар. Тем временем из других щелей в летающих крепостях брызнули новые струи воды, обдав голову каждого горинофина. Вскоре корабли окутались белыми кольцами и стали напоминать возвышающиеся среди облаков горы. Потрясенные горинофины отшатнулись, их головы промокли насквозь, равно как и сидевшие на скакунах всадники. Воздушные корабли Дара выдержали первую атаку почти без потерь. Нескольким огнедышащим зверям удалось поджечь противостоящие им воздушные суда, но командиры последних проворно направили на места возгорания шланги и быстро залили пламя. «Трусы! Жалкие глупцы!» — выпалил Нода Ми. «Да как вы смеете бросать вызов великим Льюку?» Гостен наблюдала за разворачивающимся представлением в глубокой задумчивости, нахмурив брови. С одной стороны, изобретательность туземцев ее восхищала. Использование воды для защиты от огня было решением одновременно элегантным и вполне естественным. Вот смысл этой новой тактики оставался для нее неясен. Вода ведь очень тяжелая и требует расхода ценной подъемной силы корабля. Вероятно, именно поэтому прежде Дара не использовали такой прием. Даже эти гигантские воздушные корабли способны поднять лишь относительно небольшое количество воды. Еще несколько наскоков со стороны горинофинов и экипажа судов, исчерпав запасы своего защитного средства, будут оставлены на милость Льюку. О чем только думал молодой император Дара. «Нет, тут что-то не так», — поняла Гостон. Окутывающий воздушные корабли туман не рассеивался на ветру, но лишь становился еще гуще. Может, для тушения огня применили какую-то особую воду, или экипажи судов загущают пелену при помощи дыма? Так или иначе, воздушные корабли теперь почти исчезли за пологом из облаков, как киты в покрытом пеной море. На минуту Гостон заколебалась, а не стоит ли отменить атаку? Но было слишком поздно. Горинофины уже стряхнули с голов воду, развернулись и начали новый заход. Внезапно барабанщики Дара на берегу принялись отбивать другой ритм, а протяжный, зычный зов трубы словно бы послужил объявлением нового боевого танца. С затянутых туманом судов донеслись громкие, незнакомые звуки, как если бы рвались тысячи, тысяч листов бумаги или сотни сотен рулонов материи. У наездников горинофинов округлились глаза, и ни у одного из них сорвалось с уст грубое ругательство. Сотни тысяч пар полупрозрачных крыльев отделились от клубящихся вокруг кораблей облаков пара и устремились к Льюку, словно бы их ночные кошмары вдруг стали явью.